И даже для новоявленных послушников учить язык Байрона – нетривиальное дело. Все на южном побережье и окружающих островах, вокруг побережья таких островов, как Чернобыльские почти дюжина, говорят на одном общем языке и других языков нет вообще. Так вот, у ребят вообще нет навыка в изучении иностранных языков и большая часть новых магов вообще не может свободно читать на этом языке, не обложившись переводчиком да своими заметками по языку. Свободно читать могут только маги в годах, а свободно говорить вообще могут только умудренные маги да несколько энтузиастов, что потратили очень много времени на язык. Потому и все книги в библиотеке – результаты трудов настоящих, мудрых магов. И большая часть библиотеки – это достаточно древние труды. Так вот, знания вроде как под рукой, бери и читай, но языковой барьер отсекает большую часть послушников. Потому они и не посещают библиотеку часто, предпочитают получать знания от своих профессоров напрямую, изредка заходя сюда за какой-то книгой только по рекомендации своего профессора. Так что академия – это весьма и весьма условное понятие. На самом деле это просто место, где объединились множество групп учитель-ученики и передача знаний происходит по старому методу, от мастера к послушнику. Но ко мне это не относится. И Чип, проведи полный анализ книг, создай подпрограмму, что будет дублировать написанное и сразу же высвечивать копию страницы поверх настоящей с адаптивным переводом. Составь программу для наиболее быстрого изучения языка, с каждым днем уменьшай количество переведенных слов, по мере моего освоения. Бип, выполняю. Эта библиотека – огромная сокровищница, и она полностью в моем распоряжении. Мои дни вновь слились в один и время вновь ускорило свой бег. Мое расписание устоялось, я курсировал среди нескольких мест. Моя комната, лаборатория профессора Крафта, открытые лекции, торговый зал и библиотека. За первую неделю я отсканировал каждую травинку в садах, затем искал подробные описания в книгах библиотеки. Открытые лекции я конспектировал с особой тщательностью, показывая окружающим свои каллиграфические записи с подробнейшими рисунками. А затем пару часов перед сном я на автомате копировал их, добавляя поясняющие и дополняющие вырезки из открытой части библиотеки. Мои дублированные конспекты пользовались огромным спросом, особенно конспекты по языку Байрона. В торговой зоне я пока что редко тратил магические кристаллы, большая часть необходимых мне вещей успешно обменивалась на мои конспекты, ими не брезговали в качестве оплаты даже старшие послушники, ибо язык это основа основ и мало кто ударился в его изучение так, как сделал это я. Даже жаднюга Вукс, продавец, разрешал мне просматривать его ассортимент трав, за мои конспекты. Время прошло, я набрал достаточно базы, теперь я готов взять личный урок по травам и зельям у своего профессора. Глава 16. Первое зелье. Глава 16. Первое зелье. 3 месяца минуло, словно по щелчку пальцев. Я наконец отсканировал абсолютно все книги в открытой части библиотеки. И да, так быстро это прошло не только потому, что большая часть книг находится в закрытой, платной части, но еще и потому, что в библиотеку за эти месяцы заходили раз 10 максимум, не больше. Не, сначала в библиотеку ходило очень много людей, все зеленые новички, особенно после открытых и бесплатных лекций. Ха, на что они рассчитывали? Маги, что читали нам лекции через губу, чьи объяснения скомканы, непонятны, некоторые иллюстрации, что по-хорошему стоит вдумчиво изучать несколько недель, листались по несколько раз в секунду. Так вот, маги читали лекции, пока не упадет последняя песчинка в часах, а потом, по истечению времени, они просто прерывали лекцию и уходили во свояси. И неважно, что он закончил посреди фразы или даже на полуслове, время вышло, маг ушел, и послушники с горечью обнаружили, что способ развития возможен только один, под руководством своего профессора. Кто-то хотел изучать растения и быть крутым магом-природником. Ха, будешь копаться в камнях, изучая влияние элементия на грязь. Кто-то хотел поднимать нежить мановением руки. Ха, будет работать в саду среди птичек и травы. Нет, если человек действительно упорен, он всегда может в библиотеке найти нужную информацию, да. Но большая часть просто плывет по течению, теряя весь изначальный запал. И потом они вообще начинали понимать, что без кристаллов их развитие вообще остановится. Купить заклинание, купить продвинутые знания у профессора, купить обмундирование, зелья и прочее. Нужны кристаллы. А где их взять? украсть не выходит. Комнаты остановит даже несанкционированного мага, не то что послушника неумеху. А если воровство не вариант, то остается только один способ. Это миссия Академии. И тут уже играет роль несколько вещей. Большая часть нуждающихся в кристаллах изначально не очень сильна. Потому они объединяются в группы для выхода наружу, так есть иллюзия защищенности. На заданиях очень и очень часто умирают послушники. Естественный отбор во всей красе. Выживают или самые сильные, или самые подлые, или самые хитрые. Мясом остальных пируют гигантские вороны. Но зато те, кто выжил, возвращаются другими. Тратят кристаллы на собственное усиление, тратятся на покупку зелья и магического снаряжения, тратят на новые заклинания, подбирают себе новую команду из мяса, которым можно пожертвовать и снова идут на задание. И так до тех пор, пока послушник не раскачается до вершин 3 ранга. Если он сделал это относительно быстро и сам по себе уже обладает какими-то знаниями, то профессора начинают сперва мягко, а затем и более жестко подводить послушника под контракт, по условиям которого послушнику откроют тайну становления официальным магом и он будет работать на Академию 100 лет. Ну, это путь одиночек. Есть путь присоединиться к семье магов или клану, тогда тебя тоже обеспечивают ресурсами, дадут информацию о продвижении, но ты будешь служить семье всю жизнь. Но опять же, в семью Абыкова не берут, нужны навыки. А как получить навыки без кристаллов? И снова замкнутый круг, нужны кристаллы, идут на миссии. Потому, кстати, мои конспекты в таком фаворе у послушников и моя репутация растет, как на дрожжах. Маги не обращают внимания на распространение условно открытой информации, взятой из открытой части библиотеки, или из бесплатных уроков. Я же обмениваю конспекты на какие-то мелочи в глазах продавцов, считай все, что продано не за кристаллы, значит продано даром. В качестве благодарности мне уже прилетают плюшки то отсюда, то оттуда. Для начала кухарка Эшли теперь откладывает магической еды специально для меня, до этого случалось, что еда вовсе кончилась. Ребята, что держат временные лавки, оставляют самый лучший, по их мнению, товар специально для меня, в надежде на то, что я сделаю конспект по интересующей их теме. Теперь у меня всегда есть глаза и уши на рынке, я знаю о всех удачных и неудачных походах наружу, о выполненных и проваленных миссиях, о том, что нового продают на рынке и за какую цену. Я даже поднапряг разных людей прогуляться по разным постоянным лавкам и записать цену различных зелий и ингредиентов. Затем ИЧИП провел мне сравнительную статистику и теперь я знаю, что кому продать максимально выгодно для меня. Вереница слухов полнилась около меня стайками девчушек, что периодически пересекались со мной. Я знал очень много подробностей о профессорах, не очень секретных, но крайне нужных мне. К примеру, профессор одной послушницы самолично выращивает магических пиявок для себя, не жалеет ресурсов, излишки продает в конце месяца в одной и той же лавке. Остальные пиявки поступают в академию из каких-то внешних источников, и их делают на отвали, экономя почем зря. Так вот, теперь я знаю, что если мне понадобится качественная пиявка, то лучше подождать конца месяца и заглянуть с утра пораньше в лавку на пересечении улочки, ведущей к залу миссии и улочки, ведущей к магазину Вукса. И таких мелких, особо не значащих вещей ко мне приходит уйма. Народ вообще ух как любит поболтать, особенно с приятным собеседником, который может достать хорошие конспекты. Ну и выходит, с миру по нитке, а мне вся информация о сезонных товарах, лучших предложений, скидках и новых поступлениях. С этим я сэкономлю себе не один десяток кристаллов. Сегодня же, особый день, сегодня я закончил вычитку всей информации о травах и зельях в свободной части библиотеки, я наконец выбрал одну из бесплатных тем от профессора Крафта. Да, до этого я конечно пытался делать зелья. Ну как пытался, все оборудование я купил по большой скидке у послушника, чей знакомый внезапно умер на миссии. Последний копил пару лет на него, заказывал извне академии, и случайно, перед большой покупкой, похвастался своему другу. А через пару дней умер, эх, какая досадная случайность, а его друг продает чуть ли не за бесценок. Так вот, я регулярно, чуть ли не со второй недели, покупал ингредиенты для одного и того же зелья, сами ящики аккуратно складировал в своей зельеварне, а сам картинно охал и ахал, вздыхая о своих мнимых провалах на поприще ремесла. Профессор был в курсе этого, но лишь посмеивался себе в бороду над моими тщетными попытками. Но сейчас я наконец созрел, чтобы просить наставления у мудрого профессора. Наконец решился, да, ха, смотри, я предлагаю на выбор одну из трех тем, зельеварение, травология и нейтрализация. Последнее, это лечение от разнообразных темных проклятий. Что выбираешь? Вопросительно посмотрел на меня мастер. У меня почти закончились все кристаллы, так что я возьму зельеварение в надежде преуспеть, накопить сбережения и купить у вас знаний по остальным темам. Напряженно я перебирал пальцы в руке. Тогда вот, пей. Он оставил передо мной маленькую колбу с едко-желтой субстанцией. На вкус тоже отвратительно. У меня скрутило живот, а ИЧИП инициировал получение данных. Какой замечательный ход, записать данные на сферу знаний, растворить саму сферу в каком-то составе, добавить, похоже, мухоморов для галлюцинации готово. Повторно данные не получить, а если что-то не понял из-за внезапного прихода, то давай купи еще разок, может в новую попытку ты поймешь больше. Не, может для послушника это и не очень метод, зато для мага такой профессии, чьи секреты стоят больше, чем его жизнь, такой способ передачи знаний сводит на ноль вероятность того, что эти знания утекут куда-то на сторону. Зелье я принимал прямо у него на глазах, так что я не смогу никому ее передать. А еще зелье это не сфера, которую можно попросту выкрасть. Нет, ничего не мешало сделать передачу просто через сферу и проконтролировать, чтобы я получил информацию у него на глазах. Но зачем мне тогда еще раз покупать эти же знания? И где тут пафос зельевара? Профессор Крофт любит такие жесты, но ИЧИП решил для меня все эти проблемы разом. С сегодняшнего дня я начинаю варить зелья. Вообще рецепт зелий, даже самых простых, стоит как нормальное заклинание. Вероятность новичка в верном создании стремится к нулю. Если послушник под руководством мастера зельевара, то вероятность верного создания поднимается процентом до 10. Со временем и практикой, процентов до 20-30. Мастера же варит около 40% шанс на удачный исход, возможно плюс несколько процентов на очень частых составах. Незнакомые же рецепты напротив, понижают шансы чуть ли не до новичка. Я же приготовил первый набор, почистил и верно расположил все инструменты, запер комнату и морально приготовился к первому созданию зелья. ИЧИП, дай статус по зелью силы. Бип, выполняю. Зелье силы. Способна обеспечить тело человека питанием на 7 дней, восстанавливает физическую и умственную энергию. Состав: плод живучести крови, малиновые плоды, шелковый фрукт, зеленый корень, черный порошок агнес, бутыль черного порошка. Рецепт приготовления. 1. Раздавить плоды живучести в пюреобразуемую кашицу, отфильтровать сок. 2. Вскипятить на медленном огне, удалить ядовитые испарения. 3. Очистить корень шелкового фрукта по одной шелковой нитке за раз. 4. Выдавить сок фрукта при нормальной температуре. 5. Смешать оба сока на сильном огне, резко заморозить. 6. Посыпать замерзшую смесь черным порошком, поместив все в надежную посуду под сильным огнем. 7. Доводить до остывания. Примечание. Начиная с пункта 2 необходимо поддерживать непрерывный поток элементия, сперва огненного типа, затем ледяного, затем, на моменте смешения, равномерно вливать элементы растений. Поток обязан быть непрерывным. Первое зелье я решился приготовить сам, дабы дать ИЧИПу какие-то практические данные для анализа. Сейчас же я буду строго следовать рецепту зелья силы. Прошло 10 попыток, и я потерпел неудачи в каждой. Но нет, я не расстраивался, я радовался. Каждая моя неудача случалась в разные моменты приготовления, значит, у меня есть очень много данных для анализа. Да и не рассчитывал я сделать зелье с первой попытки, я вообще отводил на это хотя бы неделю экспериментов. ИЧИП, проанализируй мои попытки, вычлени причины неудач, создай расширенные рекомендации. Бип, выполняю. Время анализа 16 минут. Подожду немного и вновь приступлю к варке. Времени и материалов для экспериментов у меня еще много. Полгода, это много или мало? Ну, смотря для кого и для чего. Чтобы выучить новый язык, бесспорно мало. Чтобы стать мастером в каком-то виде ремесла, также очень мало. Чтобы послушнику один ранга продвинуться ко два рангу, хватит, если этот послушник, 5 уровня таланта. Вот и я по итогу уже вышел на необходимый уровень. Эх, как же хорошо, что все руны делались людьми и для людей. Ну, точнее, магами для магов. Я к тому, что они по своей сути представляют сложные 3D-модели, со всякими закорючками и различными кривыми линиями. Соединяются они тоже не так просто, но у меня же есть лучший помощник в этом мире, мой любимый Эйчип. Рассчитать координаты плоскостей, рассчитать уравнения прямых и разнообразных кривых, вычислить самые лучшие и самые эффективные способы построения и соединения, это он все может сделать в лучшем виде. Вообще, я уже копался в библиотеке в поисках учебника или методички какой по азам разнообразных рун, и ничего, пусто. Даже в платной части библиотеки я пока что ничего не нашел. Руны, их создание, объяснение и прочее, это очень высокоуровневая информация, ну, что больше похоже на правду, это утерянное искусство. Что-то я не замечал поголовно у всех послушников из семей и кланов каких-либо специальных защитных артефактов. Только у очень небольшого количества людей, у прямых наследников было что-то похожее. Но, если бы такая информация была доступна людям уровнем повыше, то артефакты были бы хотя бы у своих. Но их нет. А те артефакты, что есть, что изредка встречаются в лавках, они вообще похожи на какие-то поделки, что не несут большой опасности магам. Ну вот горящий от духовной силы меч, тратит энергию ого-го, а работает минут 5. И это обычные, базовые руны. Их отличительной особенностью является их двумерность. Они все плоские, состоят порой из геометрических фигур, порой из гротескного алфавита, напоминающего древнескандинавские руны, порой из какой-то арабской вязи, а иногда и из азиатских иероглифов. Но трехмерные руны – это нечто большее, нечто непонятное обывателям. Потому сегодня маги пользуются рунами разума, не понимая, зачем они нужны, какие функции выполняют и как их вообще можно улучшить, не говоря о том, чтобы создать новые. Потому основа могущества семей магов – это высокоуровневые техники медитации. И чтобы заполучить их, нужно будет проникнуть очень глубоко в какую-либо семью, накопить множество заслуг, и тогда, может быть, тебе и перепадет средненькая техника медитации. Но скорее всего нет, и ты умрешь на задании. Техники такого рода маги распространяют только по прямой линии наследования. Но с другой стороны, нужно ли досконально знать внутреннее устройство компьютера, способ отображения текста на экране, принципы работы интернета и всех его протоколов, устройства поисковиков и прочее, чтобы искать картинки с котиками? Нет, не нужно. Так что я продолжал ежедневно медитировать в своей комнатке, каждый раз продвигаясь все дальше и дальше. Остальные руны мне потихоньку поддавались, не сказать, что чисто технически они были как-то сложнее первой восьмерки, нет. Вся сложность заключалась в накоплении элементия для их построения. Если первая восьмерка создавалась исключительно силой разума, то новые октанты создавались силой разума и своевольным магическим элементием соответственного направления, который нужно было предварительно зацепить из внешнего пространства, привлечь в собственное тело, затем синхронизировать свою силу разума для его управления и только после этого пытаться создать руны. И вот на этом этапе люди серьезно задерживаются. Начальные попытки вообще неудачны у всех. После разрушения руны в результате этой попытки часть элементия пропадает, но часть оседает внутри тебя, потихоньку меня внутренний баланс внутри самого мага. И после этой попытки тебя преследуют головные боли, ужасные, длящиеся по паре дней. Это признак роста твоих духовных сил. С каждой попыткой создания рун будет даваться все проще и проще. Моя техника медитации делала упор на элементы тьмы и тени. Я должен был в равной степени поглощать и первый, и второй элементы, при этом строя руны первого октанта и второго октанта также, синхронно. Обычные техники медитации сконцентрированы на одном элементе и только на одном. Маги изучают его всю жизнь. Большая часть их заклинаний, их стиль боя построены около одного элемента. Мне же, как прошедшему тайный отбор, была доступна техника повыше уровнем, позволяющая в равной степени развивать оба элемента. Тут еще большую роль сыграло родство этих элементов между собой. Но сегодня я уже построил все 24 руны в своем разуме, что ознаменовало мой переход ко дворангу. Однако построить руны – это только начало пути. Дальше их всех нужно объединить в одну большую, а затем поглощать новые элементы из округи и накапливать его в самой сердцевине рунной конструкции. Полное объединение и первые капли в сердцевине руна знаменует переход на 3 ранг, а затем снова самое затратное по времени – ты накапливаешь и накапливаешь элементы, при этом каждый раз нужно его держать всей силой. В конце медитации большая часть его, конечно, рассеется, но малая доля процента останется. Это и будет твой рост. Мне же до этого далеко, да и я сегодня пришел в лабораторию профессора не за этим. Пора приумножать активы. Профессор, мне удалось сделать зелье. С гордостью протягиваю свой первый удачный результат. Глава 17. Веселые таракашки. Глава 17. Веселые таракашки. Хаем. Нахмурившись, он проверял мое зелье на качество, чуть потряхивая его и проверяя на свету. Затем он откупорил его, капнул небольшую порцию на какой-то зеленый листок, который тут же сперва скукожился, затем покраснел. Профессор достал специальный листок с цветовой палитрой красного цвета и сравнил получившийся результат. Вышло где-то в нижней части допустимых цветов, на что он удовлетворительно покивал головой, капнув еще одну часть моего зелья на другую бумажку, что лежала на специальной пластинке. Пластинка нагрелась, выпаривая всю жидкость, оставляя на бумажке осадок в виде кашицы. Оценив консистенцию, он мягко улыбнулся и выдал мне свое экспертное заключение. Слишком много сока плода живучести, да, тебе стоило взять на 3 плода меньше, ну или добавить катализатора на несколько грамм больше. Заклинание заморозки ты произнес где-то на 5 секунд позже, чем необходимо, и ты не очень хорошо отфильтровал сок шелкового фрукта. Но это вполне себе хорошее зелье. Еще несколько попыток, и его даже можно продавать. Сколько времени ты пытался сделать это зелье? Поднял на меня взгляд профессор Крофт. Где-то полгода, я чуть смутившись шаркнул ножкой. Понимаете, я у себя дома тоже немного делал мази и настойки, так что у меня был какой-никакой опыт. Так что я пытался его сделать самостоятельно, начиная со второй недели, как я прибыл в академию. Первые месяцы у меня ничего путного не получалось, зелье вообще сначала было какого-то коричневого цвета, и я даже не рискнул его пробовать. Только после того, как я взял у вас урок зельеварения, мои эксперименты пошли в гору, и спустя 3 месяца у меня что-то получилось. Вдохновенно вещал я, на что профессор поглаживал свою бороду. У тебя талант к зельеварению, определенно. Похуже, конечно, чем у твоего старшего Мерлина, кивнул головой в отдельную малую зельеварню, где его любимый ученик что-то варил, но это тоже большое достижение. Всего за полгода ты создал первое зелье. Некоторые не могут этого сделать и за года, и за 2. Тут нужна особая предрасположенность, чутье, если хочешь так называть. Запомни то чувство, когда у тебя появился первый успех, но не возгордись. Вот тебе магический кристалл, иди и купи себе еще ингредиентов и вари, вари зелье снова и снова. И чтобы тебя мотивировать, держи, он кинул мне мелкую печатку, что являлось некоторым магическим инструментом, это твоя личная печать, которую ты будешь ставить на свой товар. Если будет качество, похожее на эту попытку или лучше, такое зелье примут любые лавки Академии. Я с гордостью напялил ее на палец, естественно, предварительно отсканировав и чипом, что показал наличие мелкого знака, активируемого элементием огня, что способен немного расплавить стекло, и с одухотворенным видом сказал: «Я не подведу вас, профессор. Я буду варить снова и снова, пока мой процент удачных зелий не станет 3 из 10, нет, 6 из 10. Поглаживаю свою печатку, я крепко сжимал бесплатный магический кристалл, какой же хороший у меня профессор. Иди и твори, освобождаю тебя от помощи в моей зельеварне на неделю». Профессор вновь сел за свой стол, я же, радостный, отправился во свояси. Вообще эта колба удачного зелья действительно была моей первой относительно удачной попыткой, но сделал я ее чуть меньше, чем 3 месяца назад. Сейчас же в моей каморке, в небольшом тайнике в чуланчике, лежат в экранированном сундучке чуть больше 200 зелий отличного качества, даже по меркам мастеров зельеварения. Мои отношения с послушниками были достаточно хорошими, мало кто отказывался закупить мне наборы для приготовления в различных лавках, особенно если я предоставлял конспекты в качестве оплаты. Так что человек так 20 в различное время и различных лавках закупали мне расходники. Никто так и не спалил, что количество моих кристаллов было аномально большим. А с учетом того, что каждый набор стоимостью 1 магический кристалл содержит достаточно ингредиентов на 10 попыток, то моя зельеварня просто битком забита коробками магических ингредиентов. Теперь же я наконец начну приумножать свои активы, ибо из изначальной 1500 кристаллов у меня осталось жалкие 800. ТЦ, теперь я выйду в плюс. А с магической печаткой, признаком того, что мои зелья одобрены мастером-зельеваром, Любая колба найдет своего покупателя. И не обязательно все продавать в лавке, нет. Цена в лавках для продажи около 4-5 кристаллов, но вот розничная покупка стоит около 10 магических кристаллов за штуку. Жадные лавочники, это какой-то картельный сговор. Бедные зельевары не будут продавать их самостоятельно, если хотят продолжать прогрессировать и не тратить все свое время на продажу. Сердце кровью обливается, когда я считаю свою упущенную выгоду. Но теперь, с печаткой, мои зелья, это отличный бартерный товар. А с учетом того, что мой процент успешной варки, особенно при активном участии чипа, этого конкретного зелья силы близится к 95%, то относительная цена производства одного зелья стоит 0,1 магический кристалл, а бартерная продажа будет около 10, то я в стократном выигрыше. А зелье силы – самое продаваемое зелье вообще. Оно нужно всем, выходящим на миссии, удобнее кинуть в кармашек мелкое зелье, чем тащить с собой наружу еды на неделю. Ребята, что проводят длительные эксперименты, не выходя наружу, тоже предпочитают выпить пару глотков и забыть о постоянных прерываниях на еду трижды в день. Да что там говорить, даже официальные маги, чьи эксперименты порой длятся по паре месяцев, предпочитают купить оптом штук 30-50 и забыть о еде. А оно еще и восстанавливает умственную и физическую силу, самое то при отработке каких-либо заклинаний в специальных комнатах. При таком режиме использования зелье уходит еще больше. Это зелье также добавляют в различные корма для всяких животных и даже магических насекомых. Оно одно из немногих магически нейтральных составов, что позволяют добавлять его почти во все. И самое лучшее, это зелье слишком простое для мастеров и продвинутых подмастерей, они попросту не берутся его изготавливать, только огромными партиями, продавая напрямую в лавке. Они предпочитают делать другие зелья, что, во-первых, дадут еще больший выхлоп при продаже, а во-вторых, помогут развиваться им как зельеварам. Так что эта ниша низкоуровневых зелий имеет гигантский спрос и очень маленькое предложение. То, что нужно для меня, кончено, я стал продавать зелья в официальные лавки, с расчетом 1-2 на 30 ингредиентов, мягко повышая процент успешных попыток со временем, но не сильно быстро, поддерживая свой низкий профиль, отчаянно торгуясь за каждый кусочек, поддерживая легенду о недостатке кристаллов, но вот бартер. Какое же приятное слово, бартер, вот в бартер я тратил зелья как не в себя. Ну даже при таком подходе, большую часть я аккуратно складировал себе в сундучки, ибо прямая продажа за пределами академии, по слухам, принесет мне по 15, а то и по 20 кристаллов за штуку снаружи. Ах, какое же приятное чувство, когда ты вечерком, попивая элитное магическое вино, перебираешь сундук, полный кристаллов, когда ты зарываешь руку по локоть, когда они приятно позвякивают друг о друга. Однажды я сделаю себе бассейн и буду плавать в этих кристаллах, как какая-то богатая утка. Как же хорошо быть зельеваром. Одно из преимуществ академии, в частности подземного комплекса, это возможность расширить свою обитель. Пара составов на стены, наносимая в течение пары недель, позволила мне создать еще одну комнатку. Зачем? Конечно, для оборудования специальной фермы. Я купил множество аквариумов, расплавил поддерживающие перегородки и соединил множество мелких в один очень и очень крупный аквариум. И чип рассчитал основные показатели внешней среды, почвы, специальных растений и прочего. Теперь у меня в отдельной комнатке живут множество абсорбирующих тараканов. Их основное преимущество – всеядность. Они жрут вообще все, и самое важное, при длительном кормлении приобретают и усиливают магические свойства пожираемого корма. Если кормить их плотью огненных магических существ, то они приобретают огненные свойства, пожирают друг друга и концентрируют необходимые свойства. Тут главное – надежное хранилище, ибо если огненные таракашки сожрут слишком много корма или бесконтрольно расплодятся, то они прожгут стенки аквариума и расплодятся настолько, что нужно будет звать на помощь в их убийстве других послушников или даже магов. В академии как раз разводят огненных, что потом используются в рецептах даже официальных магов. В специальном заповеднике постоянно дежурят послушники, дабы сдержать их. Я же нашел им лучшие применения. Вообще купить личинок этих таракашек не очень дорого, около 10 кристаллов за 100 штук, и еще 100 кристаллов за королеву роя. Мне же достаточно и обычных. Изначально личинки нейтральны и не особо полезны, вся гигантская стоимость улучшенных обусловлена дороговизной специального корма. Чтобы сделать корм, нужно множество тел огненных тварей, а их добыча – непростое дело. В зале миссии постоянно висит миссия на их добычу. И еще эти таракашки жутко привередливые, если начал кормить одним кормом, то нужно продолжать кормить именно этим кормом. При переходе на какой-то другой, даже при замене мяса одной огненной тварюшки на другую, они дохнут. Мало света, дохнут, мало воды, дохнут, выращивать их – сущий кошмар. Но я пошел по другому пути. Нитроглицерин. Вот где настоящая магия. Простое, не магическое средство. Маги-послушники, даже если знают о подобном соединении, не особо опасаются его, ибо в этой вселенной почти все химические составы, синтезированные без магии, почему-то работают кратно, если не на порядке, хуже, чем в моей изначальной вселенной или вселенной доктора Фанмина. Но вот если смешать нитроглицерин с зельем силы, вымачивать любое обескровленное мясо любой нейтральной тварюшки в этом составе и затем кормить этой смесью таракашек, то последние приобретают очень интересные взрывные свойства, причем взрыв становится настоящим и магическим. Раздавленный таракашка взрывается как маленькая петарда. Безобидно, на первый взгляд. Но вот если аккуратно заморозить таракашку, вырвать ножки, в которых, почему-то, концентрируются все магические свойства, затем перетереть много ножек в порошок, то получается отличный, просто замечательный состав, что ложится в основу моего уникального взрывного зелья. Нет, маги давно поняли простую истину, любое заклинание тратит духовную энергию заклинания. Но вот незадача, у послушников второго ранга энергии хватит на пару-тройку очень простых заклинаний, и послушников третьего ранга на 6-8, но на этом все. А если бой идет не один на один, против другого послушника, а против нескольких, двух, трех, десяти других послушников, что случается куда как чаще. В таком случае даже 8 простых заклинаний 0 ранга тупо не хватит ни на что, потому маги так и ценят зелья. Помимо зелий восстановления и прочих есть отдельное направление, атакующее зелье. Есть зелья, что высвобождают пламя, есть те, что высвобождают мороз по области, есть и король среди таких зелий, крайне дорогой состав молниеносной атаки, что взрывается молниями в небольшой округе. Их недостаток – дороговизна. За один рецепт Джаднюга Крофт взял у меня 500 кристаллов. Я же, в течение нескольких месяцев, выкупил у него почти все разновидности. И что же я обнаружил? Почти полное совпадение принципа создания. Берется основа – огненная, ледяная, земляная и прочее, но крайне нестабильная и очень мощная. Затем множество ингредиентов противоположной стихии, что гасит их свойства. И затем еще пару добавок, оборачиваемых в специальные штоль-капсулы, что очень просто распадаются или при сильной тряске, или при подаче элементия специальным образом, что нейтрализуют уже сам нейтрализатор основного ингредиента. И что выходит, при броске колбы такого зелья капсулы нарушают свою целостность, нейтрализуют нейтрализатор, работают катализатором для основы, что сама по себе крайне нестабильна. В итоге основа высвобождает все заложенные свойства, имитируя то огонь, то лед, и таракашки, точнее их ножки, перетертые в порошок, самый главный и самый дорогой ингредиент в этом рецепте. Их цена составляет чуть ли не 90% изначальной стоимости. Остальное – мелочи, причем очень дешевые и распространенные мелочи, что встречают во многих других базовых составах. Так что я выкупил множество базовых рецептов у профессора, закупил почти вагон коробочек в лавке для их создания и начал размножать моих таракашек. И таракашки меня не подвели, они плодились бешеными темпами, что очень меня радовало. В комнатке я создал для них идеальную среду, и чип не даст соврать, и кормил их нитроглицерином, смешанным с немеренным количеством зелий силы. Мой эксперимент увенчался взрывным успехом. Буквально, мелкие гады взрывались, если их перекормить. Благо стекла выдержали их взрывной нрав. Кормить их было очень дешево, мало кто покупает столько разнообразного мяса совершенно разных магических существ по сродству к элементию. И в этих кормах по большей части используется свежее мясо, особенно ценится полные кровью куски. А обычное мясо, обескровленное особенно, мало кто вообще покупает. Берут только кровь и то, очень и очень редко, а мясо тупо выкидывают. Ну или изредка продают чуть подгнившее мясо для экспериментов всяких послушников, что изучают немертвые пути. Но большая часть товара на магическом рынке, во временных палатках, что устанавливают послушники, чудом уцелевшие на миссиях, составляют как раз всякие убитые тварюшки. Теневые вороны, гнилостные кабаны, темные голуби, что любят кушать падали слабых послушников, и даже одноглазые крысы, что любят стрелять направленным лучом темного элементия бесполезные, никому не нужные останки, которых тщетно пытаются продать бедолаги, чтобы хоть как-то окупить свои вложения в неудачные миссии. Их было настолько много, что для размещения их временных палаток была выделена целая область, что на протяжении многих лет пропитывало смрадом мертвечины все вокруг. Этой области даже дали название «Тухлый уголок». Товары там продают всякие слабые послушники, что не сколотили себе сильную группу, и новички, что вернулись с миссии и поняли тщетность таких попыток на свое уровне силы. Мясо у них никто целенаправленно не покупает в большом объеме, скорее берут оптом тушки вместе с какими-то дополнительными товарами, по типу конспектов, трав, мечей, потасканных арбалетов и арбалетных болтов. Но тут пришел я и начал скупать мертвечину, бесполезную для кого-либо в этой академии. Знающие люди лишь ухмылялись моим действиям, трата зелий в бартер казалась им каким-то чудачеством, никто вообще не верил, что мои эксперименты что-то дадут. Для тех же, у кого я покупал мяско, мои действия были высшим проявлением альтруизма, меня чуть ли не боготворили избитые жизнью послушники, у них появился шанс присоединиться к нормальным группам, платя за вхождение моими хорошим зельями. Самые же прошаренные объединялись в группы в простых миссиях и ловили мне голубей и крыс. Их поимка почти ничего им не стоила, но давала большой профит, если продать мне мяско за зелья и конспекты. Профит шел всем. Я же расплодил таракашек, перетер в порошок, и через пару недель расчетов и чипа и многих экспериментов смог создать мой шедевр, мое первое уникальное зелье, взрывное зелье Лилина. Сила взрыва была сравнима с сильным заклинанием послушника 3 ранга, даже верхушки, готовящегося перейти на новый ранг. С ним мои дальнейшие планы здорово упрощаются. Глава 18. Заклинание. Глава 18. Заклинание. Пусть старо, как мир, понятие. Корча, порча, приворот. Практикуем мы к созданию современнейший подход. Формула тройного зла. Трижды ночь плюс дважды мгла. Три кусочка, станьте целым. Пламя, делай свое дело. И варись, варись, вунш-пунш, КХМ, варись зелье силы. Если бы меня сейчас увидел хоть кто-то, связанный с зельеварением, он бы закрыл дверь обратно с возгласами. Ну нахер, ну ты видел, видел, что же происходит? Я варю зелье, но совсем не так, как это принято делать. Не, зельевары варят строго ограниченно по количеству, что хватит максимум на одну порцию. Для начала это связано с тем, что их процент удачной варки удручающе низок, как для меня. Они просто не смеют варить в больших масштабах. Если ошибиться в мелком зелье, ничего страшного, потеря одного набора не критична. Но если взяться за варку десятикратной порции и ошибиться, это уже серьезно бьет по карману. Ну и во-вторых, для варки такой варки нужно немного пересчитать рецептуру, добавить особые действия для равномерной реакции и прочее. Зачем так заморачиваться, тратя на каждую попытку в 10 раз больше ингредиентов, когда можно более-менее надежно сделать мелкие порции? Незачем. Но вот мне надоело тратить время на такое. Потому я купил большой кусок огнестойкого сплава, выплавил из него целый многолитровый котел, по рекомендациям и активной поддержки Ичипа, создал из камней небольшую печь и варил зелье силы литрами. Для аутентичности образа и морального настроя я сделал себе из синей ткани причудливую мантию и обязательный предмет – колдовскую шляпу. И по-настоящему веселился, закидывая все скопом и напевая заевший в голову мотивчик старого мультика. Инертный к зелью черпачок и глубокие анализы чипа помогал мне делать нужные перемешивания, добиваясь равномерного растворения одного ингредиента и его успешной реакции с другими. Нет, мое шедевральное взрывное зелье я еще не осмеливаюсь варить в такой непринужденной манере, но вот на чем набил руку, мое любимое зелье силы, вот на нем я отрываюсь со всей души. Сколько зелья содержится в одном флаконе? Ну где-то 25 мл. И тогда на мой 10-литровый котел приходится 400-450 флакончиков, если немного не доливать половину или 1 мл в каждый. Право слово, кто на это вообще смотрит? Утопить пробку поглубже и всего-то. И выходит по времени не сильно дольше, чем варить всего одну порцию. Итого экономия моего времени где-то 300 время обычной варки в колбе. Зачем же мне вообще понадобилось так извращаться? Ну, во-первых, найти себе время для других, много интересных исследований. Зелье силы все еще раскупают и обменивают у меня настолько интенсивно, что я тупо не успеваю варить новые. Дальше, таракашки – основные потребители. Их много, очень много, они кушают мясо как не в себя, и зелий силы вот в последнее время вообще не хватает, пришлось доставать им в прикормку даже запасенные в каморке экземпляры. Ну и последнее, подходит к концу обусловленный срок моего пребывания в академии, послезавтра, судя по напоминанию Ичипа, я договорился встретиться со своим связанным вне академии. Я все еще продаю по лавкам очень мало товара за магические кристаллы, больше через бартер. Да и то очень уж наглеть не стоит, не то товар в лавках брать перестанут и маги, поддерживающие такие лавки могут задаться закономерным вопросом, почему, дать кому-то зелье силы и запросить 8 наборов по 10 штук, ценой в 8 кристаллов с доставкой до двери, это все еще выгодно для ребят, с учетом стоимости в лавках такого зелья в 10 кристаллов. Но вот по-настоящему ценные знания, что можно купить у профессоров или рецепты у профессора Крафта, их можно купить исключительно за магические кристаллы. А в лавке я продаю 1-2 зелья за пару дней, что по грабительским приемным ценам стоят 5 магических кристаллов. Итого за месяц, с начала моей официальной продажи удалось заработать около 180 магических кристаллов. Что ужасно мало, ведь одни наборы, закупаемые различными людьми и модели заклинаний в особенности, скушали у меня около 300 кристаллов за тот же срок. И это без учета покупки таракашек и поддержания их среды обитания. Мне срочно, очень срочно нужно заработать целую кучу кристаллов, если я хочу не только поддерживать скорость своего прогресса в том же темпе, но и ускоряться в дальнейшем. Так и выходит, кровь из носу нужно продавать их снаружи академии. Но, несмотря на то, что я уже великий рыцарь, за пазухой у меня лежат мои любимые взрывные зелья, мне было все еще боязно покидать уже ставшими родными склепы академии. Потому я раскошелился на покупку различных заклинаний. Ичип, покажи список и краткую характеристику приобретенных и модифицированных заклинаний на основе руки Умбры. Бип. Выполняю. Рука Умбры вызывает магическую руку, что позволяет воздействовать на расстоянии, аспект негативной энергии, фиксированный магический урон. Рука Умбры, модификация 01, та же магическая рука, но на нейтральном аспекте, позволяет воздействовать на близком расстоянии в зависимости от физической силы пользователя. Рука Умбры, модификация 02, огненный фиксированный магический урон. Рука Умбры, модификация 03, брать растений на расстоянии, оплетает корнями, смешанный физический и магический урон. Мое первое и самое любимое заклинание. Недавно Ичип набрал и проанализировал достаточно данных для отображения в статистике моей духовной силы. Ичип, статистика, бип, выполняю, сила, 9, ловкость, 9, живучесть, 9, духовная сила, 5-1, доступная мана, 5-5, духовная сила, это сила моего разума, тщательно культивируемая в каждодневных медитациях. Каждая единица которой добавляет 1 единицу доступной маны, ну или это то, как я численно выражаю возможность творить заклинания. Вообще, по идее, заклинание тратит не только доступную ману, но и накладывает некоторое духовное истощение при касте. Но, с учетом того, что мана пропорциональна духовной силе, я решил отображать только показатель маны, доступный и максимальный. Но это стоит учитывать в дальнейшем, ибо нельзя просто кастовать заклинания, восстановить ману зельями и вновь кастовать. Если бы это было так просто, то любой послушник 0 ранга превратился бы в огнемет, при наличии зелий восстановления. А так можно сделать 2-3 каста, восстановить ману и сделать еще максимум 1 каст сверху, да и потом рухнуть где стоял от недостатка духовных сил. Рука Умбры – крайне полезное заклинание. Оно позволяет атаковать на расстоянии 10 метров и делать это чрезвычайно скрытно. Заклинание основано на элементе тени. Оно тратит несколько секунд на само произнесение, работает около 10 секунд и потребляет на каст 2 единицы маны, наносит же 4 единицы урона по захваченной цели. По поводу единиц урона, у магов есть специальная система для такой оценки. В самой академии есть платные испытательные залы, где можно вдарить по устойчивым манекенам и на специальном табло в верхней части комнаты отобразится степень урона, его тип и дополнительные свойства. Там же я и испытал свое первое заклинание, стоило мне его выучить. Послушники тратят кристаллы в таких комнатах каждый раз, отрабатывая новые заклинания, но мне хватило и одного раза, Теперь и чип научился оценивать мои атаки в этой системе самостоятельно, включая их в свой анализ. По этой градации самым сильным, конечно, вышел эффект от взрывного зелья, около 15 единиц чистой магической силы, а это будет ощутимо и официальному магу. Следующая по силе атака, как ни удивительно, это физическая прямая атака моим мечом. Оно составляет около 10-11 единиц. Обычная атака кулаком будет наравне с моей силой, 9 единиц. Меч дает больше лишь потому, что концентрирует всю мою силу на острой кромке при ударе. Дальше идут другие зелья, по типу атаки огня, льда и прочим. Базовые элементальные дают по 6-7 урона, молнии, 8 урона. Рука Умбры, 4 единицы урона. Ужасно мало, как по мне. Вообще заклинание в первую очередь, это пространственная модель. Ты выстраиваешь его перед собой, за пределами своего тела, как в случае с рунами разума. Да и выстраиваемая модель гораздо проще, чем эти руны разума. Так вот, выстраиваешь и затем наполняешь элементием. Если все сделал правильно, выходит заклинание, но всего 4 урона, за 2 единицы маны, на всего лишь 10 секунд. Это ужасно, преступно мало. Если послушники хотят улучшить заклинание, они обычно покупают его модификации у профессоров. Ну или собирают много-много теорий, исследуют и пытаются сами провести модификации. Но последних очень мало и их число уменьшается. Заклинания, особенно неправильно скастованные, любят бить обратно по дурачку заклинателю. Потом послушник может потратить годы на модификации и затем тупо умереть. За такими обычно и следят профессора, пожиная плоды их трудов и подкидывая новым испытателям. По итогу, через много смертей, у профессоров и оседают рабочие модификации. Но у меня же есть и чип. Эти безграничные способности к расчетам и моделированию позволили мне вывести даже мусорные заклинания на новый уровень. Сперва я заставил его сделать все классические модификации под разные магические элементы: огонь, лед, вода, растения и прочее. Затем заставил сделать модификацию, уменьшающую траты маны на каст, удалось сбить до 0,5 маны. Затем модификацию по увеличению времени воздействия, с 10 секунд до почти целой минуты. Я экспериментировал с увеличением и уменьшением расстояния, с увеличением и уменьшением площади самой руки, с изменением формы этой самой руки. Почему именно рука? Все дело в бессознательных реакциях. Намного проще представить, как ты поднимаешь что-то рукой, даже если на расстоянии и даже если она невидима. У меня же таких недостатков не наблюдалось. Так что я поменял форму сперва на платформу, затем на тонкие и заостренные иглы. Потом, спустя множество расчетов, мне удалось убрать стихийный элемент заклинания. Это кратно снизило как стоимость по мане, так и урон, да и саму сложность заклинания. Но это же, черт возьми, полноценный телекинез. Не эрзац версия моих потугов с элементием ветра, а нормальное взаимодействие. А с учетом моей каждодневной практики по перемещению мелких ингредиентов в лаборатории, да и среднекрупных по типу ящиков и котлов, это вошло в привычку. Такое заклинание тратит настолько мало маны, что она успевает восстановиться за 30-40 секунд. Другой аспект – это крайнее уменьшение расстояния воздействия. Рука Умбры кастуется рядом с заклинателем и только затем летит в сторону цели. А если убрать аспект полета, снижается сложность и снижается манозатрата. А если совместить со своей рукой, тогда при ударе выходит смешанная физически-магическая атака, и суммарный урон достигает 11 единиц. А если поднапрячься и сконцентрировать на кромке меча, урон достигает 12-13. Но тут нужно быть осторожнее, ибо любая атака не на нейтральной мане может навредить заклинателю, по неосторожности, и ужасно плохо воздействует на сам меч, он тупо крошится уже после второй атаки. И это все равно намного лучше, чем прямое управление элементием. Заклинание позволяет элементию обрести стабильную форму. Жаль, что еще одна моя задумка, ускорение движения или создание платформ для смены направления движения в прыжке или в воздухе, не увенчалась успехом. Последние не могут выдержать мой вес вообще, а те, что могут, тратят всю мою ману меньше, чем за секунды. Потому, наверное, так мало летающих магов, а послушников и подавно нет. И по скорости движения нужно много мелких, что будут действовать на ноги, на спину и прочее, чтобы скомпенсировать движение, что опять жрут в сумме маны как не в себя. Да и динамическая смена направления, это совсем не про это заклинание. Оно позволит переместить что, но только по заранее заданному маршруту. Любой поворот, даже движение по дуге, тратит неприлично много маны. Но вот для отчаянного рывка и строго по прямой, это может сработать, особенно с элементием ветра. Почему другие послушники или маги такого не делают? Ну или я о такое еще не слышал, тут дело в чувствительности. Маги по большей части кастуют перед собой и глазами же направляют заклинание в противника. А как направить его самого в себя так еще из-за своей спины? Это у меня есть обзор на 360 градусов, не у всех есть что-то похожее. Итого, из стабильных и оптимальных у меня есть стандартная рука умбры с большим уроном, меньшим монокостом и такого же внешнего вида, дабы подлавливать знающих о стандартном заклинании. Стихийные модификации, для противодействия различным элементальным заклятиям, мини-рука умбры, скорее мини-платформы, для быстрого телекинеза, рука умбры, накладываемая на руку, накладываемая на меч. И все это добро пришло только из одного, считай что мусорного заклинания. И это не учитывая, что руку можно собрать в кулак, сделав направленный бросок, ее можно сделать щитов, прикрывшись от атак. Этого я не сделал, ибо есть еще и другие заклинания. И чип, покажи мне другие заклинания, без модификаций. Бип, выполняю. Щитовые, щит мрака, щит огня, щит воды, щит растений, направленные, малый огненный шар, малый заряд воды, малый заряд кислоты, малый удар молнии, малый теневой шар, областные, сфера мрака, сфера огня, сфера воды, сфера молнии, веревки и путы, огненная змея, водяной жгут, живая лиана, теневые пути, для связывания, ледяная ловушка, лианная сеть, каменный гроб, маскировочные, теневые прятки, мягкая модификация тела, и таких заклинаний жуть как много. Ушлые маги меняют одну стихийную руну, добавляют разные косметические эффекты, что кушаю зазря дополнительно маны, и продают втридорога, заверяя, что это все совершенно разные заклинания. При этом намеренно допускают ошибки, по типу критических точек в чарах. Так, например, сеть лиан, довольно затратные при применении чары, стоимостью около 4 единиц маны, имеет около 5 критических точек, при попадании по которым даже арбалетного болта происходит нарушение всей конструкции разом. И этот недостаток есть во всех, абсолютно во всех заклинаниях 0 ранга. И это точно неспроста. Вот и обнаружился еще один существенный аспект, благодаря которым маги могут вообще не опасаться толпы послушников. Стоит подать немного магического элементия, даже неполноценного заклинания 0 ранга, и ударить им по критическим точкам, как вся мана послушника окажется потрачена впустую. И это же, наверняка, разделяет магов из кланов и магических семей с обычными магами. Ведь даже маги один ранга в большей мере используют заклинания 0 ранга, это тупо выгоднее по мане. Заклинания один ранга они берегут и используют только в крайних случаях, как свой козырь. И потому послушники их семей и кланов, или личные ученики магов, так ненормально сильны против других послушников, им то точно рассказывают про слабые точки, дабы они могли доминировать над своими сверстниками. Пока обычные маги находят уязвимости в чарах годами, и то не все, эти мажорчики, кристальные послушники академии, получают весь расклад на блюдечке с золотой каемочкой. Но мой любимый ичип нивелировал все эти годы тщетных поисков. Может, я сам еще и не выучил все заклинания, да и не провел их разностороннюю модификацию, но уже убрал все уязвимости и выучил их стандартное местоположение в чарах. Так что теперь, с помощью ичипа, я тоже смогу рассеивать их с малыми затратами маны, что повышает мою эффективность в бою. На выходе из академии, взяв на себя простую миссию по сбору цветочков в соседнем городе, загрузил в телегу доверху экранированные сундуки, полные зелий. Время зарабатывать магические кристаллы наступило. Глава 19. База и склады. Глава 19. База и склады. Кар-кар. Провожали меня, петляющего на лесной просеке на подъезде к городу Энгринд. Этот звук мне будет сниться холодными ночами, пробуждая меня вместе с кошмарами. Я не особо задумывался о сильной опасности, когда выходил наружу. Да какая опасность? Я же прямо из академии ровно по прямой дорожке тихонько ехал в город. Ан, нет вороны. Гадские гигантские вороны. Они, черт возьми, преследовали меня на всем пути. У меня чуть сердце не остановилось, когда одна такая дрянь спикировала на мой мешочек с кристаллами. Ух, как перья летели. Но, видимо, зря я это сделал. Похоже, у той вороны была своя семья, друзья, наставник повыше рангом и прочее. Короче, вся эта свора начала кружить надо мной через пару дней после скоропостижной смерти своего собрата. И как они вообще меня выслеживали в этом чертовом магическом лесу? Ветви древних деревьев давно переплелись на высоте, образуя своеобразную живую крышу от летающих гадов. Но нет, это же теневые вороны, они могут просачиваться по ближайшим теням. И вообще, какого они меня выследили, когда я сделал все по-нормальному, по науке? Воздушный купол, значится, перед смертью вороны поставил. Ни звука, ни запаха точно не просочилось. Кровь затер, посыпал разжижающим составом. Трупик положил в экранирующий магическое излучение сундук, его тоже посыпал как изнутри, так и снаружи тем же порошочком. Та еще потом и рассыпал по карете и лошади специальный состав, скрывающий запах. Модифицировал его на месте же, из листьев окружающих деревьев и растущей по дороге травы. Но этим воронам были явно смешны мои тщетные потуги. Лишайчит подсобил мне, когда я перепробовал почти все способы. В одном из бестиариев, к описанию этих воронов была добавлена маленькая рекомендация – не разводить огонь. В общем-то эти вороны очень чувствительны к температуре, а я и моя лошадь для них – словно свет темной ночью. Только когда распылил из небольшой колбы для понижения окружающей меня температуры – и побрызгал это на лошадку, гадские вороны наконец потеряли меня из виду. Я использую этот состав обычно как кондиционер, когда становится слишком жарко. По сути, это никакое и не зелье, так, одно баловство, чисто заготовка под другие, нормальные зелья. Вытяжка из морозных бабочек, растворенных в чуть соленой воде. А так моя дорога прошла хорошо, никаких внезапных засад, никаких послушников, подстерегающих на дороге, никаких внезапных драк между сильными магами и никаких неожиданных волн зверей, ну, не считая стаю воронов. Но я не терял бдительности, заезжая в город Энгрид, не самый близкий к Академии, но и не самый далекий, что приютил у себя под землей одну из торговых точек, организованную группой свободных послушников, я был настороже. Говорят, эта точка работает под патронажем одного из магов, что отработал в Академии и решил уйти на вольные хлеба, не став продлевать контракт. Он даже собрал себе несколько наложниц и пытается в новом столетии выйти на уровень маленькой магической семьи. Ну, пока его не убьют, конечно, другие мелкие семьи, что стремятся вырасти до средних. Так вот, этот маг еще жив, ибо очень полезен окружающим академиям и свободным послушникам. На его территории никого не убивали, а при конфликтах он просто брал небольшую виру и отпускал нарушителей в свои же академии. Безопасность в городе, по большей части, поддерживал целый отряд рыцарей, во главе с великим рыцарем. На южном побережье они куда как распространеннее. У него можно арендовать торговую точку для продажи товаров, знай только, плати арендную плату, да не сильно обманывай покупателей со своим товаром и его качеством. Так вот, въезжал в город непослушник академии в меченой робе, проходя в специальные ворота, но громадный рыцарь в тяжелых закрытых латах и гигантским мечом на бедре. Встал же я в обычную очередь на въезд, где ленивые рыцари осматривали кареты только по приказу какого-то послушника, что лежал на верхнем этаже ближайшей башни и останавливал людей только если заметил какое-то магическое возмущение. Но меня он не найдет, внутренняя часть кареты покрыта изолирующей травой, все магические предметы, в сундуках, оббитых травой, запрятаны в самой траве, которую я использую как наполнитель и изолятор, дабы колбы не побились при тряске. Сам же на полпути из академии переоделся в специальную одежду, из той же травы. Она не очень удобна для постоянного ношения, но ничего лучше я еще не нашел. Пока что, мои магические волны, помимо самой травы, гасились специальными чарами, на всякий случай. Может, на входных дверях есть какие-то сканирующие чары, да и телосложение мое кардинально изменилось. Под моими доспехами вы найдете не поджарого юношу, но перекочанного мужчину средних лет с бледно-серыми волосами. На лице – шрамы, голос – хриплый, даже походка моя изменилась, пародируя бывалых рыцарей на службе отца. Заклинание мягкой модификации тела – очередное крайне недооцененное чудо в академии. Некоторая часть профессоров, в погоне за продлением жизни, посвятили себя химерологии. Они изучают магических животных и пытаются то привить себе какие-либо черты, то скомбинировать тварюшек друг с другом, повышая их атакующую силу. И основа всех изысканий – старое заклинание мягкой модификации плоти. Оно позволяет менять расположение мышц, что в случае с лицевыми дает возможность построить совершенно новое лицо. его мелкие производные, изменить цвет волос, перестроить голосовые связки. Я же нашел ему еще лучшие применения. В процессе моих опытов на дирижабле я создал магические стероиды, наращиваю объем мышц как не в себя, буквально превращая дрыща в мистер Олимпию за недельку. При условии, что у принимающего и так достаточно силы. И собственно другое по направлению средства, сжигающие мышцы, переводя все в энергию, тоже за недельку. У заклинания мягкой модификации тела есть небольшой недостаток. Ну или большой, смотря как смотреть. Оно вернет тебя в изначальное состояние только в том случае, когда ты досконально помнишь свою настоящую форму. Но без ИЧИПа никогда не выйдет вернуть все обратно идеально. Потому химерологи со временем вообще теряют свою изначальную форму. На первых порах они меняют свой центр тяжести, становясь несколько неуклюжими при движении, могут даже начать срываться уже отработанные в старом теле чары. Их голоса выдают, они не могут вернуть их к тому, как себя слышат изначально. Да и черты лица со временем становятся слишком идеальными, такими люди не бывают. Опытные маги чутко улавливают такие моменты и легко разоблачают послушника, что решил замаскироваться таким вот образом. И тогда теряется сам смысл такой маскировки, тебя наоборот легче демаскировать. Да и входной порог для такого заклинания довольно высок, большая часть вспомогательной литературы с продвинутыми знаниями по строению тела содержится в платной части библиотеки. Ну и последнее, траты магической энергии слишком велики. Если мышцы расположить неверно, не так, как задумано природой и твоими костями, они постоянно потребляют ману. Около 1 единицы за пару часов точно уйдет. Потому столь полезное заклинание и осталось таким недооцененным и забытым большей частью академии. Я заметил внутри академии только 2 практикующих, профессора химерологии и его прямого ученика. Но моя лапочка, мой ИЧИП, рассчитал все идеально. Мана тратится только на начальную перестройку и все. И он же сохранил мою изначальную форму с точностью до расположения потовых желез и волосяных луковиц. Так что теперь это заклинание – мой козырь. Другая же модификация этого заклинания позволила мне вырастить подкожный слой, очень тонкий, имитирующий экранирующие свойства травы, найденной на равнине смерти. Так что для сканирования послушников так точно, магов, не уверен, я простой перекочанный рыцарь без капли магии. Но эта модификация все же кушает ману. Но мне удалось сбить монокост до 1 единицы в день, так что никто и не узнает, что я был в городе. А для миссии по сбору цветов в академии, мне вообще не обязательно заезжать в город. Ареал произрастания этих цветочков, окраины магического леса, соберу их на обратном пути. Сейчас же я заехал в гостиный двор, да напился в таверне на первом этаже, сливаясь с такими же рыцарями, что часто курсируют в этом городе. Но уже ночью из приоткрытого окна, облаченный в приталенную темную одежду, я тенью выскользнул на улицу, направляясь к городской ратуше. Ночью там пусто. Уху-уху. Подал я условный знак приспешнику и принялся ждать. Ровно в полночь, судя по часам и чипа, послышалось ответное уху из открытой ставни каменного домика через 3 улицы от меня. Я же ветром отправился на место встречи. Вита стоял у окна, вглядываясь в темноту безлунной ночи. Меня он не заметил, да и не смог бы. Покрытый элементием тени, заглушая шаги и дыхание элементием ветра, я был беззвучен и необнаружим.